Запоминай, зовут этого человека Хусим, а отыскать его ты сможешь, если пойдешь вон по той дороге. Скажешь, что пришел от бабки Сарды, и расскажешь о своем деле». Поблагодарив старушку, Ордель отправился искать Хусима. Все вокруг было чужим и незнакомым. Лес, дорога, птицы, насекомые. Несмотря на то, что внешне все казалось спокойным, возникало легкое ощущение тревоги. И где искать этого Хусима? Лишь спустя несколько часов среди деревьев показался домик. Маленький, почти игрушечный, с крышей, похожей на шляпку гигантского гриба, и с узкими окнами. Не успел юноша подойти к дверям, как на порог вышли три маленьких серых человечка. «Мы не знаем, кто ты такой, но если ты настроен враждебно, мы будем защищаться», — сказал один из карликов, и все трое достали тонкие острые ножи, похожие на спицы. «Нет-нет, я не причиню вам вреда, просто я ищу одного человека, Хусима, и никак не могу найти, а вы не слышали о нем?» Поняв, что опасности нет, карлики убрали оружие, и один из них проговорил тоненьким голоском. «Хусима знают все, только он не человек, он такой же, как мы. Ты найдешь его, если пойдешь вот по этой дорожке. Увидишь круглый дом, похожий на большую коричневую тыкву. В нем и живет Хусим. Желаем удачи!» «Надеюсь, ростом он хоть чуть-чуть повыше этих», — думал Ордель, шагая по указанной дороге. Вскоре заросли поредели, открывая поляну, посреди которой стоял круглый дом со стенами и крышей из потемневшего дерева. Дом был небольшим, что говорило о невысоком росте его хозяина. Ордель подошел к выпуклой двери и постучал. Ему быстро открыли. Владельцем дома оказался пузатый коротышка с серым лицом и небольшой черной бородкой. «Здравствуйте! Могу я видеть Хусима?» – начал юноша. Голос карлика был не таким тонким, как у трех других человечков, и даже оказался довольно приятным. «Я внимательно тебя слушаю. Должно быть, у тебя серьезное дело, раз ты пришел сюда, ведь гости бывают у меня редко. Тебе кто-то рассказал обо мне? Мои знания действительно являются уникальными», — не без гордости сообщил Хусим. «Мне посоветовала обратиться к вам бабка Сарда. Дело в том, что солдаты попросили меня выяснить, почему черви, выползцы, нападают на королевский дворец. Вы могли бы мне помочь?» Хусим явно не собирался приглашать гостя в дом, и разговор продолжился прямо на пороге. «Думаю, я смогу тебе помочь, но для этого мне нужен один из червей. Как поймаешь его, приходи снова». Он развернулся и захлопнул дверь. Похоже, он знал, что мальчик скоро вернется. Ордель пошел назад во дворец. Наутро мать Орделя отправилась на поиски. Когда лес закончился, она вышла на поляну. Женщина внимательно осматривалась вокруг, с дрожью в сердце, подходя к непонятным предметам, боясь узнать в них мертвых мужа и сына. К счастью, она не нашла ничего необычного. Вдруг она увидела вдали две человеческие фигуры и, решив, что это Маркель и Ордель, подбежала к ним. Приблизившись, в одном человеке она узнала мужа, но вот второй... Что за странная девушка рядом с ним? Маркель обрадовался приходу жены и оживленно воскликнул. «Онья, если б ты знала, как я рад тебя видеть! Разреши тебе представить Ирзию, колдунью из нашей местности!» «Очень приятно, но мне хотелось бы знать, где Ордель, наш сын, и почему ты вместо того, чтобы возвратиться домой, проводишь время наедине с этой женщиной?»